и приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане, и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». О чем они спорили? Точно не сказано в Священном Писании, но нетрудно догадаться из тех слов, которые последовали. Иудеи, крестившиеся у учеников Иисусовых, говорили об этом ученикам Иоанновым, и возник у них спор. Спор о том, какое крещение более важно, более свято. Об этом заключаем мы из тех слов, с которыми обратились ученики Иоанновы к своему учителю: «Тот, о ком ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Почему они сказали, что все идут к нему? Ведь многие шли и к Иоанну, и от него принимали крещение. Это преувеличение в словах. Они были так взволнованы тем, что крестит не один их любимый учитель, что им казалось, будто все пошли к Иисусу, все ушли от Иоанна. Слова учеников Иоанновых дышали ревностью о славе его и завистью к Иисусу, который привлекал все больше и больше учеников. Это ревнивое и завистливое чувство учеников Иоанновых явно сказалось в словах их, обращенных к Иоанну. А как ответил им Иоанн? Сам он разве был причастен к такому чувству ревности и зависти? О нет, совсем нет. Он был неизмеримо выше своих учеников и ответил им словами, полными глубокого смирения. Он сказал: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба». Вот на этих словах надо сосредоточить нам мысли свои и запомнить их хорошенько, ибо есть много таких людей, которые жаждут высокого положения, высоких дел, великого предназначения, стремятся только к славе. Есть немало священников, которые спят и видят, чтобы стать архиереями. Есть немало людей мирских, которые мучительно завидуют людям, поставленным у кормила правления. Есть немало людей, завидующих тем, кто высоко над всеми стоит по своему глубокому уму и важной, глубокой научной работе. Завидуют им и стремятся быть такими же, а сами ума не имеют. Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Всякий человек, стоящий у великого дела, должен быть призван с неба, свыше, не только архиерей, поставляемый Богом пасти народ Божий, но и все великие политические деятели, имена которых отмечены в истории, и все великие деятели науки, философии, искусства, все они отмечены призванием от Бога. И только те, кто подлинно отмечен,